Глава 9. Вот только великан не рассчитал сил. Мои не самые накачанные руки выскользнули из оторванных по самое предплечье перчаток смарт-доспеха, и это мой шанс. Я полетел вниз, все еще находясь в смарт-доспехе, вот только в нем больше нет акумов, и удар он не смягчит. Вмиг сконцентрировался и направил в него энергию. Перед глазами мелькнули значки и текст. Ноги вроде бы заработали. Они помогут смягчить удар, а пока у меня еще есть секунд до полета, нужно срочно запустить отдачу на всю мощность. Это и сделал. Громкий звонкий шум, боль в ногах, что передалась по всему телу волной. Руки так вообще ударились о голый бетон с острыми каменными обломками. На секунду перед глазами все дернулось и почернело. Резко вскакиваю на ноги и понимаю, что без дармового источника под рукой костюм больше мне не поможет. Трачу последний его запас энергии на распознавание голосовой команды и раскрытие. Пока Салливан возится, смарт-доспех успевает раскрыться. Выпрыгиваю из него и бегу. Куда? Куда глаза глядят, туда и бегу. Куда-нибудь в темноту, где Салливан меня не заметит. Мне нужно время, чтобы подготовить развеивающий магию туман. Оказываюсь в темном коридоре и вижу лестницу на второй этаж. Она как раз приведет меня туда, где в последний раз и видел Виктора. Если он еще жив, то я обязан ему помочь. Хотя так хочется наплевать на все и всех и вернуться к праведной мести. Как бы эта чертова мерзкая дрянь месть в разуме не бушевала, даже она понимает, что не стоит кидаться на Салливана, если не готов. Поднимаюсь на второй этаж, Салливан стоит ко мне в полоборота. Его темно-оранжевая защитная губка все еще перемещается внутри доспеха. Неужели он все еще думает, что кто-то его атакует? Юрий хороший был мужик, хоть и своенравный. Сейчас лежит где-нибудь на сырой земле и истекает кровью. После падения с такой высоты не выживают. Наши бойцы, несколько бестов, в том числе Салливану, совсем ничего сделать не смогут. Он раскидает их так легко и непринужденно, что даже не вспотеет. Я и только я могу его победить. Нужная магическая структура все ближе к своему завершению. Мне нужно выполнить ее с самого начала и до конца лишь раз, и тогда она подчинится мне. Смогу наполнять ее таким количеством маны, каким только пожелаю. Забегаю в соседнюю комнату. Салливан слышит шум и шорох, но не мой. Он оборачивается в другую сторону, потому и остаюсь незамеченным. С разгона ныряю в темноту и вижу Виктора. Он сидит, прижавшись спиной к стене, и истекает кровью. Сразу же вывожу из него оранжевую магию. Так парню станет легче. Хотя на кой черт я его спасаю? Ведь это совсем не поможет мне отомстить. Нет. Этот вопрос не мой, а разума, что затуманила жажда мести. Хочу помочь Виктору, это хорошо. Значит, осталось еще во мне что-то человечное. «Беги! Брось меня и беги!» Виктор закашлялся, пытаясь говорить. «Тихо!» Резко закрываю ему рот рукой. «Он услышит!» Научиться бы мне ускорять регенерацию других людей. Хотя чем черт не шутит? Самое время попробовать, только бы это не отвлекло меня от создания антимагической структуры. Где же ты, Дэвис? У меня нет на тебя времени. Пожалуйста, не заставляй меня крушить родовое гнездо. Спокойно, как удав, говорил Салливан. Виктора от его слов корежит, буквально выворачивает. Парень блюет. Хорошо еще, что тихо. Направляю к нему руки и пробую передать синюю ману, чтобы запустить ускоренную регенерацию. Вдруг по ушам бьет такой грохот, что невольно хочется закрыть их руками и спрятаться где-нибудь в темном тихом месте. В этот же миг по всему поместью проходит такой толчок, что я падаю, а ведь я даже не стоял на ногах, а сидел на коленях. Виктор, что прижимался спиной к стене, тоже не удержался, помог ему устроиться поудобнее и начал лечить. Вернее, пытаться. Несколько раз попробовал запустить ускоренную регенерацию. Все без толку. Может, когда синяя магия попадает в организм Виктора, она становится мне не подконтрольной. Нужно попробовать с нейтральной. «Оставь меня, беги!» — шепчет Виктор, вытирая кровь с глаз. «Заткнись, я тебя не брошу!» Направил в него нейтральную энергию и максимально сфокусировался на ускоренной регенерации. Получилось! Обостренная чувствительность подсказала, что переломы парня начали зарастать костной тканью. Пришлось, правда, помочь руками, но ничего, анатомию знал хорошо еще с прошлой жизни. В итоге быстро подлечил Виктора, и он уже мог стоять. Времени на все раны не было. Мы с ним вскочили и побежали к окну. Снаружи здания окружали наши бойцы, но слишком близко они не подходили. Думаю, некоторые из них при виде великана могли и вовсе потерять весь боевой настрой. Мужики заметили нас и помогли мне спустить Виктора с этажа. Они забрали его и побежали прочь от поместья. Я, наоборот, вернулся. Салливан тем временем разнес еще часть поместья. Готов спорить, что следующих ударов его излюбленное родовое гнездо не выдержит. Мне нужно поторопиться, но структура все никак не хочет выстраиваться. Больше на ней сконцентрировался и направил еще маны. Наконец ощутил, что получилось. Одной рукой создал маленький синий сгусток, еще даже не запустил его, другой, окружив ее рассеивающим туманом, превратил это синее заклинание в ничто, растворил его в воздухе без возможности поглотить. И вот это нехорошо. Имею в виду, что неплохо было бы еще и поглощать рассеянную магию. Но, увы, это тупо невозможно. Плевать, буду сражаться с тем, что имею. Выбегаю из коридора и вижу великана. Он стоит ко мне спиной и замахивается для нового удара. «Я здесь!» — кричу ему. А сам уже окутал всего себя аурой, рассеивающей заклинания или любые магические структуры. А вся фишка еще и в том, что этот туман из нейтральной энергии абсолютно невидимый. «Хорошо, почти невидимый. Если сильно постараться, то вблизи его можно рассмотреть». И похож он будет на испарение бензина в воздухе в жаркий день. «Все еще на что-то надеешься?» — спокойно спрашивает Саймон. Его лицо остается совершенно каменным. «Впрочем, все големы до последнего будут цепляться за свою жалкую жизнь». «Закрой пасть, ублюдок! Ты вообще понимаешь, что скоро сдохнешь?» «Да?» Удивленно фыркает он, даже немного подыгрывает бровью. «Скоро? Думаешь? Я планирую дожить до 100 лет, а там уже давление подкосить может. Так что не скоро». Великан отводит ногу назад. Направляю в рассеивающую ауру еще порцию маны, отчего она становится больше и эффективнее. Великан замахивается кулаком и направляет его точно в меня. Сейчас я узнаю, насколько эффективная моя новая способность. Стою не на самом краю, а потому огромный оранжевый кулак сначала врезается в перила и в бетонный пол, легко его разрушает, отчего чуть не падаю, но удерживаю равновесие. Кулак разрушает пол, будто верхний плавник акулы рассекает воду. В какой-то момент он врезается в мою развеивающую магию ауру. Структура кулака великана начинает разваливаться на части, буквально трещит, рвется и обламывается целыми кусками. В итоге от кулака совсем ничего не остается, только обрубок. И то, чем дальше он погружается в мою ауру, тем сильнее разрушается. Салливан понимает, что-то явно не так. Впервые замечаю, как он недовольно хмурится, но в целом спокоен. Маг направляет в обрубок рук еще больше маны, отчего оранжевая структура начинает темнеть. Разрушать ее мне становится сложнее, но не настолько, чтобы это стало проблемой. Продолжаю насыщать маной ауру рассеивания, но и сам не стою на месте. На полу валяются целые куски оранжевой структуры, и пока они не рассеялись в воздухе, могу их поглотить как дармовую энергию. Это и делаю. Салливан убирает от меня обрубок руки, начинает выращивать запястья, пальцы, да буквально все по новой. Размахивается другой рукой. Снова кулак разрушает часть здания, но стоит ему лишь погрузиться в ауру рассеивания, как он разрушается. На пол падают новые куски оранжевой структуры. Жадно их пожираю и увеличиваю объем ауры, делаю ее еще более эффективной. Этот кулак содержал в себе гораздо больше оранжевой энергии, но даже это его не спасло. Салливан уже не может удерживать каменную маску на лице. Он нервно фыркает, возмущенно задумывается, но продолжает атаковать меня гигантскими кулаками. С каждым разом он восстанавливает их все дольше, направляет в них все больше энергии. Они становятся реально очень мощными, но и я не промах. Чем более мощные разрушаю структуры, тем больше от них остается ошметков, которыми и пополняю запас маны в организме. Даже не думал, что так легко и быстро освою оранжевую магию. Очень радует, когда развиваешься заметно быстрее, чем рассчитывал. Салливан направляет на меня разом две руки. Пытается поймать, а может прихлопнуть. Но и в этот раз у него ничего не получается. Кулаки рассеиваются, падают градом магических ошметков на бетон, а я рад их поглощать. В какой-то момент он настолько концентрируется на кулаках, что в целом делает свой великанский доспех слабее. Практически все его тело от ног и до груди становится более слабой структурой, тоньше и не такой насыщенной по цвету. Но и эти атаки я без труда рассеиваю. Салливан явно вышел из себя. Его прическа растрепана, сам он потеет и скидывает пиджак. Доходит до того, что он разрывает защитную темно-оранжевую губку на две части и направляет в кулак. Все к тому и шло. Об этом я подумал еще заранее. А потому именно сейчас нужно задействовать все резервы маны в организме, что успел создать. Направляю энергию в ауру рассеивания, она становится слегка больше, но в несколько раз мощнее. Если этого не хватит, то насыщенный до нельзя кулак может меня расплющить. Хмурюсь и продолжаю вливать ману в ауру. Кулак врезается в пол, разрушает его еще дальше, обрушивает колонны, раскидывает мебель и врезается в ауру. Чертовски быстро начинает светлеть, становится практически прозрачным и разлетается на куски. Есть! Аура справляется даже с настолько мощной непробиваемой структурой. Чувствую себя непобедимым, но и Салливан не сдается. На очереди второй кулак. Он еще темнее и уже несется в меня на всей скорости. Пожираю с грязного потрескавшегося пола оранжевые куски структуры, очень быстро перерабатываю их и направляю на ауру. Огромный кулак снова доходит до нее и начинает с хрустом разваливаться. Никакая темно-оранжевая защитная губка не помогает. Она лишь немного замедляет процесс. Но в целом у Салливана больше нет шансов меня победить. С каждым новым ударом он все больше высасывает оранжевой маны из доспеха. Делает его слабее, старый идиот. Мне ведь это только на руку. Смотрю на него и вижу, что на двух разваливающихся обрубках он быстро новые кисти не выстроит. Самое время сменить фазу с защиты на атаку. Бегу вперед и уже понимаю, что буду делать. Прыгаю, усиливаю ауру, лечу в живот великана. Невольно закрываю лицо руками и группируюсь. Вдруг вокруг все шипит, чувствую, как оранжевая структура рассеивается. Аура, она разрушает все магические соединения, как моющее средство жир. Запросто пролетаю через живот великана и приземляюсь на ноги. Высота большая, а потому без усиления не обошлось. Оборачиваюсь и вижу огромную дыру в животе и спине великана. Будь она еще чуть больше, и он бы нахрен переломился на две части. Чуть не дотерпел. Не хватило сил. Еще немного бы и докрутил. Впрочем, это все равно успех. Вот только он сжимал меня великанскими лапами, а сейчас я стал для него разрушительным снарядом. Салливан смотрит вниз и, думаю, вот-вот попытается раздавить гигантской подошвой. Не собираюсь стоять на месте. Бегу точно на него. По пути вижу свой смарт-доспех. Кроме черных пластин, проводовой микросхем от него едва ли что осталось. Хотя вдруг замечаю акумы. Отлично! Они мне как раз сейчас нужны. Подхватываю их и направляю ману в ауру. В этот же момент великан обрушивает на меня свою огромную ногу. Стою прямо под подошвой, усиливаю антимагическую ауру и все равно невольно защищаю лицо руками. Снова этот громкий магический гул. Подошва рассыпается в оранжевые лохмотья. Чем глубже нога великана погружается в невидимую ауру, тем сильнее разрушается. Вскоре от нее остается лишь обрубок. Салливан поднимает его и направляет в сторону от меня. Он уже потерял равновесие и прекрасно понимает, что если продолжит пытаться меня раздавить, то лишь останется без своей ноги. Великанская культя приземляется далеко от меня. Салливан хмурится, начинает ее медленно восстанавливать. Могу кинуться либо на нее, либо разрушить еще целую ногу. И как поступить? Решаю, что нужно действовать по логике, а не так, как кажется проще. Бегу к дальней ноге. Если разрушу ее, то у великана не останется целых ног, и тогда он уже совсем не факт, что сможет устоять на двух культях. По крайней мере, так это вижу я. Нужно пробовать. Срываюсь с места, по пути впитываю ману из оранжевых ошметков структуры. Еще не добегая до целой ноги, как она начинает хрустеть, шипеть и разваливаться. Усиление. Рывок, прыжок. Оказываюсь точно в ней или под ней, потому как она уже превращается во второй обрубок. Стою на месте и готовлюсь бежать. Салливан не успевает восстановить первую ногу великана, а вторая уже неумолимо разрушается и стала даже короче, чем первая. Он смотрит на меня сверху вниз, его лицо наливается краской, а глаза сверкают злобой. Неужели я смог разозлить этого мистера спокойствия? Ха! Месть близка. Понимание этого лишь придает мне сил». Салливан вытягивает великанские руки и хватается за разваливающееся поместье. Ему даже удается сохранить баланс. Вот только я настолько разошелся, что разрушил его ногу выше колена. Дальше не могу, аура не достает. Фактически великан опирается на одну культю, а сохраняет равновесие только за счет рук. Недолго ему осталось. Понимаю, что восстановить разрушение Салливан уже точно не успевает. Остается лишь планомерно и технично разбирать его гигантский магический доспех, и вскоре он станет совсем безобидным, а Салливан беззащитным, а еще чертовски злобным. Устремляюсь к первой ноге. Салливан успел восстановить лишь около метра магической структуры. Напитываю ауру силой и оказываюсь в ноге. За пару секунд разрушаю ее практически до колена. Еще миг и все. Больше аура не достает. Урод Салливан теряет всякую опору. Обе великанские ноги культи, на них маг больше не опирается. Он остается на высоте исключительно за счет рук, что сжимают разрушенные стены поместья. Самое время это исправить. Бегу в темный коридор. Чувствительность подсказывает, что именно он приведет меня к нужной лестнице на нужный этаж. Вскоре нахожу ее и быстро бегу вверх. Оказываюсь примерно на уровне Салливана. Он все еще пытается восстановить ноги великана, обливается потом, краснеет, злится и едва ли не рвет на себе волосы. Сложно сохранять хладнокровие, когда понимаешь, что для твоего величайшего заклинания нашли контрмеру. Смотрю ему в глаза и говорю: «Жалкое зрелище. Думал, что всемогущий. Думал, что сможешь запросто меня убить. Ха-ха! Сегодня я устрою праздник в честь того, что прекратил существование твоего рода». Салливан рычит, еще больше краснеет. Чем сильнее он злится, тем хуже себя контролирует. Структуру великана уже даже не пытается восстановить. Вообще не понимаю, на что он еще надеется. Я уже даже не давлю на него аурой рассеивания, а его доспех разваливается. Ладно, пора прекращать это безумие, а то снова становится больше дикой жажды мести. Направляю в ауру очередную порцию маны. До руки великана мне не достать, зато я могу... Прыгаю с края обломанного бетонного пола, лечу точно великану в плечо. Аура вгрызается в магическую структуру и так эффективно ее рассеивает, что ошметки не успевают упасть вниз. Рассеиваются. Пролетаю сквозь великана. Снова приземляюсь, и в этот же миг Салливан вместе с его гигантским доспехом падает на пол. Вместо ног у него две бесполезные культи. От руки осталась лишь дыра в корпусе. Единственной рукой он мне уже ничего не сделает. Если даже сконцентрирует в ней всю силу и попытается ударить, то я лишь слегка напрягусь и рассею ее по воздуху. Великан, а вернее то, что от него осталось, начинает разрушаться. Вся его структура покрывается трещинами, хрустит, скрипит и разлетается на большие куски и клубы оранжевой пыли. Бегу точно к Салливану и лишь помогаю рассеять своей аурой те оранжевые структуры, что каким-то чудом до сих пор держатся. Стою над Салливаном, смотрю на него сверху вниз. Он проигравший, я победитель. Он весь переломан и истекает кровью с оранжевой жижей. Я жив и полон сил, а еще решимости. Наконец, жажда мести будет удовлетворена. Как же долго я этого ждал! Снова чувствую, как в разум запускает свои щупальца эта мерзкая черная дрянь месть. Но не удовлетворить ее все же не могу. Если этого не сделаю, то она сама разорвет меня на куски. Такая дрянь, как Салливан, не должен существовать в этом мире. Смотрю ему в глаза и вижу в них до жути знакомый страх. Салливан не просто боится меня, он понимает, что подвел весь свой род, и больше его уже никто не сможет восстановить. Но смириться с проигрышем и потерей он не может. поднимает переломанную руку и тянет ко мне. Даже отращивает на ней оранжевый шип. Правда, тот разлетается в пыль. Стоит мне лишь на него посмотреть. «Ты принесешь в этот мир только зло», — шепчет Салливан и корчится от боли. «Погрузись в себя. Подумай, чего ты хочешь. Ты же чистое воплощение зла», — кряхтит он, плюется оранжевой кровью и задыхается. «Сумасшедший старик, пора тебе уже сдохнуть!» Кулак заряжен энергией и готов растосить. Замахиваюсь, выпускаю силы, выброс энергии врезается в Салливана, как стальной молот в таз с потрохами. Кости, плоть, остатки магии – все это буквально взрывается, разлетается во все стороны и пачкает меня. «Смерть точно будет довольна!» Наконец-то я с ней рассчитался, а теперь нужно найти Виктора. Направляюсь к дыре в стене. Лишь делаю два шага, как чувствую невыносимую боль. Она настолько мощная, что имеет совсем не физическое происхождение. Такое чувство, что эта боль идет по всем моим магическим артериям, причем берет свое начало где-то в духовном пространстве. Нет времени это откладывать. Погружаюсь в медитацию. Не проходит и пары минут, как вижу образ воинского духа и тела. Как же они хороши собой и здоровы. Вдруг замечаю черную мразь. Желание мстить. Эта гадость чувствует себя здесь как дома. Она выросла до небывалых размеров и прямо у меня на глазах начала пожирать образ воинского духа и тела. Месть вонзает в них свои грязные черные когти, шипы, зубы, выблевывает на них кислоту и начинает растворять. «Нет! Я не позволю превратить меня в чудовище, коим движет лишь желание мстить!» Нахожу в себе силы и открываю глаза. «Но я не в мире людей. Я вообще не в мире. Что это за место?» Смотрю по сторонам. Ничего не вижу, лишь черноту и пустоту кругом. Ощущаю себя в месте, где нет ничего привычного. Чувствую себя даже не человеком, а кем-то, или вернее, чем-то очень странным, совершенно необычным и непонятным. Концентрируюсь на своих ощущениях, чувствую все оттенки боли и весь спектр негативных эмоций. При этом, что удивительно, в действительности мне все равно. Это обман. Боли нет, как и эмоций. Зато вдруг вырисовывается понимание. Ощущаю, что этот осколок наталкивает меня на новые мысли. Все хорошо обдумываю и осознаю. Я определенно нахожусь в медитативном пространстве. Если раньше я смотрел на него как бы со стороны, то теперь я нахожусь в нем. Я и есть оно. Ведь погрузился в свое подсознание. Магическое подсознание. Самую глубокую и таинственную область своего разума. В прошлом мире мне рассказывали, что после десятков лет практики некоторые уникумы способны на нечто подобное. А еще мне рассказывали, что из настолько глубокой медитации возвращались лишь единицы. Редко кто из них после этого не сходил с ума. Зато те, кто сохранял свой разум, возвращались с прозрением. Они открывали новые, непревзойденные техники, совершали прорывы в каких-либо научных сферах. Но для чего же здесь я? Осколок, дай мне ответ. Ответ пришел настолько естественно и незаметно, будто бы его и не было вовсе. Почувствовал себя не Дэвисом Голем, а его образом воинского духа и тела. Это значит, что я теперь напрямую управляю тем, что и образует меня. Как же это все странно и непонятно. В темноте появляется нечто темное, настолько мерзкое, чужеродное и черное, что темнота на фоне меркнет. Представить это невозможно. Это нужно видеть. В этот же момент мне становится невыносимо тяжело. Хочется прогнать эту грязную черноту. Она отравляет меня, буквально кусает и сверлит. Это же и есть образ мести. Наконец-то я все понял. Я здесь в образе воинского духа и своего тела не просто так. Только за счет настолько глубокой медитации смогу прогнать из своего затуманенного разума такую дрянь, мерзкую гадость, как неумолимое желание мстить. Оно предстает передо мной в образе истинной потусторонней грязи, черноты, от которой никогда не будет отражаться даже самый яркий свет. И все-таки не стоило подпитывать месть, как бы это ни делало меня сильнее. Не стоило оно того. Я откармливал месть, чувствовал себя замечательно, и вот теперь она стала моим врагом. Она хочет овладеть моим разумом и, как сказал бы Владислав, направить меня по ложному пути. Не позволю. Для того я и здесь, чтобы сразиться с этой черной мерзкой гадостью. Так давай же сразимся! Мысленно кричу в мерзкую, бугрящуюся духовной грязью черноту, что закрывает обычную темноту все больше и больше.